Генри никак не могла оторвать глаз от бумаги, не в силах разобраться в своих чувствах. В конце концов леди Уолкотт взяла ее руку, разжала пальцы и вложила клочок бумаги в ее ладонь. «В том случае, если вы не решитесь прочитать адрес, я назову вам его, мисс Барретт. Она живет в доме номер 14 на Рассел-сквер в Блумсбери. Это очень милый домик. Думаю, ваш будущий муж купил его для нее». «Пожалуйста, уйдите», — сказала Генри ровным голосом. «Как пожелаете». «Немедленно!» Леди Уолкотт изящно склонила голову и скрылась в толпе. «Вот ты где, Генри!» Генри увидела, что к ней приближается Белл. «Что это ты забилась в угол?» Генри вздохнула. «Пытаюсь ненадолго скрыться от толпы». «Тебя можно понять. Наверное, довольно утомительно быть у всех на виду. Но не расстраивайся. Скоро появится Данфорд и спасет тебя». «Нет!» — резко остановила ее Генри. «То есть я хотела сказать, что неважно себя чувствую. Не будет ли это невежливо с моей стороны, если я сейчас же уеду домой?» Белл с тревогой смотрела на нее. «Конечно, нет. Ты и вправду немного красная. Надеюсь, что это не лихорадка». «Нет, просто мне хочется прилечь». «Конечно. Тогда иди к выходу, а я разыщу Данфорда, и он отвезет тебя домой». «Нет», — торопливо попросила она. «Это не обязательно. Должно быть, он с друзьями, я не хочу отвлекать его». «Уверена, что Данфорд не будет возражать и даже может обидеться на меня за то, что я не рассказала ему о твоем недомогании. Он будет волноваться?» «Но мне хочется уехать прямо сейчас». Генри почувствовала, что в ее голосе появились истерические нотки. «А ты будешь искать его вечность!» «Хорошо», — медленно произнесла Белл. «Ступай за мной. Я отдам распоряжение, чтобы тебя отвезли домой в моем экипаже. Нет, я сама отвезу тебя. Ты не очень твердо держишься на ногах». Это было неудивительно. Генри казалось, что земля уходит у нее из-под ног. «В этом нет надобности, Белл. Все пройдет, как только я лягу». «Нет, это просто необходимо», — решительно заявила Белл. «Мне это совсем не сложно. Я помогу тебе лечь в постель, а затем вернусь на бал». Генри кивнула, даже не заметив, в какой момент клочок бумаги выскользнул из ее руки. Они направились к выходу, по дороге попросив приятеля сообщить Джону и Данфорду об их отъезде. Усаживаясь в экипаж, Генри поняла, что дрожит. Ее колотило всю дорогу до дома. Белл дотронулась до лба Генри, и в глазах ее появилась тревога. «Ты уверена, что у тебя не лихорадка? Однажды у меня была лихорадка. Отвратительное ощущение. Чем скорее мы выясним причину болезни, тем легче будет ее вылечить». «Нет», — сказала Генри, прижимая руки к груди. «Я просто очень устала. Я уверена». Белл со своей стороны не была в этом уверена. И когда они подъехали к особняку Блайденов, помогла Генри быстро подняться наверх и уложила ее в постель. «Пожалуй, я никуда не поеду», — произнесла она, присаживаясь на стул рядом с кроватью. «Ты плохо выглядишь, и я боюсь оставлять тебя одну. Вдруг тебе станет хуже». «Пожалуйста, уезжай», — взмолилась Генри, больше всего желая остаться наедине со своим горем. «Ведь я не одна. Твои родители держат целую армию слуг. И потом я не собираюсь ничего делать. Просто попытаюсь заснуть. Кроме того, тебя будет ждать Джон, ведь ты передала ему, что вернешься». «Но сможешь ли ты заснуть?» «Во всяком случае, постараюсь». После разговора с Сарой Джейн Генри вообще не была уверена, что с этого дня сможет спать спокойно.